Объявление об обмене. Долгий дождь прильнул к холодным стеклам, будто не бывало теплых дней. Улица, озябшая, промокла, в лужах отражение огней. Ветер объявления полощет, буквы расплылись и вкривь, и вкось. Мы меняем общую жилплощадь на любые две, подальше, врозь. Объявление об обмене поливает дождь осенний, но обмен нам не спасенье, не спасенье. Долгий дождь, пора осенней скуки, что-то нам не удалось понять, и одну любовь на две разлуки мы с тобой решили поменять. Телефон звонит без передышки, трубку снять скорее ты спешишь, показалось мне, что часто слишком не туда попали, говоришь. Объявление об обмене поливает дождь осенний, но обмен нам не спасение, не спасение. Долгий дождь, разбросанные листья, вот и мы не можем вместе быть. Открывать не стоит старых истин, разойтись не значит разлюбить. Зачеркни: прекрасная жилплощадь, лифт, балкон, горячая вода. Напиши: есть две души продрогших. Долгий дождь и долгая беда.